Гарри осмотрел собравшихся на плацу волшебников. Кто-то, совсем еще маленький, не старше 7 лет, иным даже по виду никак не меньше 80. Все при оружии, без него, как Гарри успел понять, ходить в крепости было не принято. Собранные, чуткие, подготовленные. Штейнбах-старший дал собравшимся около минуты поиграть в гляделки, после чего громогласно объявил: «Братья мои, я привел в наш дом нашего нового товарища. Назовись, новичок, чтобы они знали, кого принимают в свои ряды». Гарри вздохнул, буквально физически ощущая всю магическую мощь и заинтересованность направленных на него взглядов. Как ему уже разъяснили, можно было назваться любым именем, если претендент хотел отказаться от прошлого, или назваться своим настоящим именем, но назваться было обязательно. Кто трусил и не смел назвать себя, конечно, не изгонялся, но, как показывала практика, либо надолго в замке не задерживался, либо задерживался, но никогда не становился личным учеником мастеров. Конечно, это было страшно. Психологическое давление на новоприбывшего было катастрофическое, но именно так среди маленьких щенят отбирались будущие волкодавы, за которыми затем начинали приглядывать мастера, выискивающие себе будущих преемников. Он уже знал, как назовет себя. Раз уж прежнего Гарри Поттера не существует с того момента, как он впервые взялся за гримуар, то и его прежнее имя должно, если не кануть в лету, то как минимум не должно более указывать на него без его собственной воли. Гарри набрал воздуха в грудь, перед сознанием возник образ черного лиса, выведенного им на новом гербе семейства Блэк. «Отныне и навеки», — громко произнес он, — «мое имя — Гаррит Фокс». Толпа одобрительно загудела, затрещала канонада выстрелов в воздух, в небо взметнулись десятки вспышек заклинаний. Гул волшебников, жрецов, друидов и чернокнижников, приветствовавших своего нового товарища как равного среди равных, еще долго витал над крепостью, эхом отражаясь от ближайших склонов. Наконец, когда овации несколько поутихли и народ начал расходиться, мастер обратился к Гарри. «Нет, уже не к Гарри, к Гарриту. Ты отлично справился», — похлопал его по плечу Штейнбах-старший. «Пока что ступай, осваивайся и обживайся на новом месте. Сутки тебе на то, чтобы как следует отдохнуть и обжиться. А с завтрашнего дня тебя ждут тренировки наравне с остальными околитами. Все понятно?» «Да, мастер», — почтительно поклонился Гаррит. «Хорошо», — мастер осмотрелся, подозвал к себе Штейнбаха-младшего. «Помоги ему обжиться, расскажи про наши порядки. До поры до времени ты за него отвечаешь и ты же его учишь. Я ожидаю, что через 3 года максимум Гаррит Фокс выйдет на уровень хотя бы адепта тьмы, лучше, подмастерья. У него есть некоторые базовые знания, так что начинать с самого начала не обязательно». «Хорошо, мастер», — едва заметно кивнул немец. «Разрешите приступать к исполнению?» «Разрешаю». «Свободны до конца дня оба». Мастер тьмы развернулся на месте и пошел обратно в сторону донжона. Пройдя шагов 10, он остановился и, посмотрев через плечо на своих подопечных, проговорил: «Удачи на пути, Гаррит. Будем надеяться, я не ошибся в тебе». «Итак, Гаррит», — Алекс почесал за ухом, — «я, конечно, уже показывал тебе, что и где, но давай-ка мы с тобой пройдемся везде еще раз. Теперь ты уже не гость, а наш товарищ, так что тебя надо ввести в курс дела полноценно». «Хорошо». «Вот и хорошо, раз хорошо», — его новый наставник поманил Гаррита за собой. «Раз так, начнем с поселения и получения всякого полагающегося тебе как околиту полезного имущества». Алекс повел его в сторону длинного П-образного двухэтажного здания. Гаррит еще на подходе ощутил довольно мощные магические токи. Мощные даже на фоне весьма неслабого общего магического излучения внутри стен крепости. Ясно ощущалось, что как минимум половина комнат в этом здании пропитаны чарами, что называется, по самое не балуйся. «Это казарма», — пояснил немец. «Здесь живут и отдыхают околиты, адепты и подмастерья. Мастера живут в донжоне». «Понятно. Живем мы по одному», — продолжал говорить Алекс. «Так реально удобно. Никто не мешает заниматься, работать, ставить эксперименты и проводить мелкие ритуалы. В конце концов, если призовешь обратно свою суккубу, то проводить с ней ночь тоже никто не помешает. Комнату можешь обустроить как только захочется, делать в ней что угодно и как угодно. Никто не запрещает также приглашать к себе в гости или на побывку других ребят. В общем, твой дом, твои правила. Главное, чтобы твои действия не мешали остальным. Угу». Далее, Алекс пнул дверь в помещение, пропустил Гаррета вперед и зашел сам. «У нас тут ни Хогвартс, нет ни факультетов, ни оценок, ни баллов, вообще никакого рейтинга. Хотя некоторые наказания все же есть, но о них потом. В целом все завязаны чисто на твои личные навыки, уровень знания и совсем изредка, на то, как ты работаешь в команде. Конкретные правила поведения и дисциплины в крепости мы с тобой разберем потом, но главные принципы просты. Приноси пользу обществу, никогда не стой на месте, а все больше развивайся и постигай новые горизонты и вершины магической науки. Не мешай развиваться другим. Вроде пока все понятно, пожал плечами Гагрид. Знать бы только, где взять время на все это развитие. Я тебе чуть солгал, когда проводил в крепость в первый раз, сознался Алекс. На самом деле у нас тут время течет иначе. Трое суток здесь, сутки за пределами крепости. Солнце движется медленнее, световой день больше, равно как больше становится и ночь, из которой львиную часть времени мы также не спим. Это позволяет нам успевать делать то, что не успевает делать весь остальной мир, и заодно помогает дрессировать организм не спать по много дней кряду. Гагрид не нашелся, что на это ответить. Он осмотрел помещение, в котором они оказались. Довольно просторный вестибюль, из всего убранства в котором была лишь высокая стойка, за которой как раз стоял мужчина примерно лет 40. Алекс повел новичка как раз к этой самой стойке. «Ключ для Акалита», — попросил он, — «поближе к моим апартаментам». Мужчина кивнул, исчез на несколько секунд за стойкой, после чего протянул Гагриду небольшой ключик весьма причудливой и сложной формы. «Комната 271, подмастерье Штейнбах, благодарю». «Гагрид, давай за мной». Они скользнули к довольно широкой лестнице. Штейнбах-младший продолжил объяснять. «На первом этаже обитает так называемый детский сад. Ученики, за которыми не закреплен кто-то из мастеров и подмастерьев, а также серьезно проштрафившиеся акалиты, от которых отреклись их учителя. Расходные материалы, пушечное мясо, которому даже ты со своим статусом акалита можешь отдавать приказы. Считай, одно из низших звеньев в нашей локальной пищевой цепочке». Алекс пропустил его перед собой. «На втором этаже живут акалиты, адепты и подмастерья вроде меня. А какие вообще есть статусы?» — поинтересовался Гагрид. «В самом низу стоят ученики», — принялся объяснять Седой. «Они, как я уже сказал, пушечное мясо. Их обучают по общей программе, в которой есть всего по чуть-чуть, но никто не допускает их к специфическим и уж тем более, к запретным знаниям, до которых ты уже добрался даже самостоятельно. Старшие, конечно, приглядывают за ними, вдруг у кого-то проснется талант к какому-то искусству или какие-то особые магические возможности, достойные того, чтобы их взял на обучение кто-то из мастеров и подмастерьев. Но такое случается редко. Чаще всего они – лишь подопытные кролики и не слишком квалифицированная рабочая сила. Их всего десятка три сейчас, остальные стоят выше в иерархии. А ты был таким?» «Был, разумеется». Штейнбах толкнул дверь второго этажа и был повышен в статусе до акалита после того, как в десятилетнем возрасте обратил одного из числа подмастерьев в пепел. «Просто накипело, надоело, что на мне испытывают всякие новые заклинания и зелья, и отказался участвовать в эксперименте. По нашим правилам он должен был отвалить и найти другого добровольца, но нет, он попытался меня заставить. В итоге он отправился к праотцам, а я, на новую ступень иерархии, ведь на меня обратил внимание мастер Герберт, к которому я тогда поступил в личное ученичество». Гагрид сглотнул от того, каким тоном Алекс сознался в убийстве. Таким, словно это было в порядке вещей. Седой как будто услышал его мысли. «На самом деле мне поначалу здорово влетело тогда, убивать у нас не слишком-то принято. Но потом, когда разобрались в произошедшем, от меня отвалили, потому что я был в своем праве. Угу». Далее идут акалиты, признанные мастерами ученики. Ими занимаются либо сами мастера, либо, что происходит чаще всего, подмастерья. «Ну, в общем, ты и сам видел, как мастер Герберт передал тебя в мое подчинение», — Алекс выдохнул. «Акалиты обучаются уже по строго специфической программе в том или ином направлении, будь то магия крови, магия разума, боевая магия или иные изучаемые здесь науки и направления магических искусств. Понятно?» — кивнул Гагрид. «Если мастер или подмастерье считает, что подчиненный ему акалит готов перейти на новую стадию, учитель сообщает об этом остальным мастерам, и тот проходит особое испытание, в ходе которого должен показать, чему он научился за все время. По результатам испытания его либо признают адептом, либо оставляют в акалитах. Повторное испытание возможно лишь через год от предыдущей попытки. Гаррит кивнул, подтверждая, что все понял. Штейнбах тем временем продолжал. Аналогичная ситуация и в переходе из статуса адепта в подмастерье, только испытание не в пример сложнее. Это потолок, граница, до которой ты можешь дорасти в статусе. Подмастерье чертовой дюжины или подмастерье 13 имеет все те же права, что и мастер любой официально существующей гильдии в этом мире. Мастер чертовой дюжины – это уже совершенно уникальный статус, который получается пожизненно. Их всегда 13. У каждого свои обязанности, но их слово на территории крепости – закон. «Ты говорил про какие-то испытания?» – осторожно спросил Гаррит. «Не полагается говорить», – покачал головой Алекс. «Прости, Гаррит, я правда не могу этого сказать. Не хочу, а именно не могу. Непреложный обет, если бы», – грустно улыбнулся Алекс. «Клятва на крови». Они подошли к большой двери из темного дерева, на которой были прикреплены бронзовые цифры 271. Алекс вручил Гаррету ключ, тот открыл дверь, шагнул в комнату. «Стандартная комната, 4 на 5 метров», — пояснил немец. «Но никто не мешает тебе расширить ее чарами незримого расширения настолько, насколько сможешь, и украсить так, как хочешь. У меня, например, комната оформлена в готическом стиле, и ее размер лишь немного превышает стандартный. А вот Дитриху, например, подмастерью разума, нравится некоторая напускная роскошь, а потому его комната по размерам не уступает королевским покоям и оформлена в стиле барокко. Всюду золото, мрамор и вензеля. Закачаешься. Основная масса украшений, конечно, иллюзия или временно наколдованные вещи, мало ли, вдруг ему завтра надоест и захочется сделать себе аналог армейской казармы, но некоторые статуэтки и картины в его комнате – настоящие произведения искусства. Да мне, в общем, и тут будет неплохо, Гаррит окинул взглядом помещение. Пока что, по крайней мере, комната и в самом деле была довольно неплохой. Беленые стены, пол выложен гладко шлифованными еловыми досками. Под потолком, магический светильник вроде тех, которые Гарри создавал в своих убежищах в Хогвартсе. Небольшой камин, в котором можно будет разжечь огонь. Простая, но явно крепкая кровать, прикроватная тумбочка, письменный стол и грубый деревянный стул в углу комнаты, шкаф для одежды и шкаф с полками. За маленькой неприметной дверью рядом с очагом оказался вполне современный санузел, совмещенный с душевой. Ничего лишнего, но необходимый минимум есть. «Можешь бросить вещи тут», – посоветовал Алекс. «У нас не воруют. Думаю, о причинах и последствиях объяснять тебе не нужно». Гаррит не стал ничего уточнять. Разумеется, в условиях крепости пытаться что-то у кого-то стащить – самоубийство. Сначала вывернут мозги наизнанку, а потом сдадут на опыты. В назидание, так сказать. Так что он без всяких сомнений сбросил на пол рюкзак, расправил плечи, чуть размялся. Алекс кивнул ему. «Так, это я тебе показал. Теперь к вопросу об имуществе». Потопали на склад. Складом оказалась небольшая невысокая постройка рядом с казармой. Ну, по крайней мере внешне она была невысокая и небольшой. Внутри же тянулись куда-то в незримые дали многочисленные ряды шкафов и полок со всякой всячиной. На складе дежурили 5 волшебников, до визита Гаррета и Алекса упоенно резавшихся в покер. Судя по кучке золота посреди стола, кон был весьма солидный. Заметив Штейнбаха, дежурные по складу тут же отложили карты и построились перед подмастерьем. «Стандартный набор для околита есть». Тут же козырнули двое дежурных, подхватили причудливого вида сумки, великое множество которых валялось у их стола, и умчались в глубины склада, почти сразу скрывшись из виду. Третий же подошел поближе, вежливо поклонился. «Извольте следовать за мной в арсенал». Волшебник отвел Гаррета и Алекса к неприметной двери, что расположилась за одним из шкафов, отпер ее, пропустил посетителей вперед, зашел сам. Гарри тахнул. Это помещение, казалось, нисколько не уступало по размерам первому, вот только теперь вместо полок со всякой всячиной вглубь помещения тянулись ряды стоек с оружием и штабелей ящиков. Гарри подозревал, что в них боеприпасы ко всему этому изобилию, чего только не было на стойках. Самые разнообразные виды вооружения, пистолеты и револьверы на полочках, винтовки, автоматы, несколько пулеметов. На отдельной стойке расположились гранатометы и ракетницы. Венчало все многообразие арсенала здоровенная авиационная пушка калибра 20 мм, неведомо как оказавшаяся здесь. Сперва подберем запас стрелкового оружия, затем перейдем к магическому и холодному оружию, предложил дежурный. Выбирайте, что больше понравится. Если что, поменять оружие можно в любой момент. Гаррит запнулся. Он никогда прежде не держал в руках боевого оружия. Да что там, единственное пневматическое ружье, которое он однажды подержал в руках, принадлежало Дадли и было сломано после того, как жирный кузен сел на него. Положение спас Штейнбах-младший. Давай для старта автомат Калашникова и к нему в комплект 2 17-х Глока. На Калашников, цевье рельсы, штурмовую рукоять, фонарь с лазерным указателем и двойной набор магазинов. На пистолеты, 2 универсальные кобуры, глушители, лазерные целеуказатели. Будет сделано. Дежурный тут же принялся бегать по помещению, доставать все необходимые. Боеприпасов отгрузи по цинку. Должно хватить на первое время. Как прикажете, подмастерье Штейнбах. Гарриту оставалось лишь с некоторым шоком разглядывать, как скоро все требуемое было собрано и сгружено в небольшую бездонную сумку. Теперь, магическое вооружение и холодное оружие, скорее приказал, чем попросил Штейнбах. Конечно, конечно, заторопился дежурный. Идемте, нам в другой зал. Вот так, обходя помещение за помещением, Гаррит все больше и больше набирал снаряжение. За стрелковым оружием добавились короткий меч вроде Гладиуса, усеянный магическими рунами, 2 обычных ножа, 2 метательных ножа и, чисто по просьбе Алекса, небольшой топорик вроде индейского томагавка, тоже усеянный рунами, но уже иного толка. К моменту завершения обхода арсенала остальные дежурные благополучно успели собрать весь необходимый минимальный пакет для новичка. Пакет разных гигиенических приблуд, набор медикаментов, с 10 пакетов сухого пайка, коробка стиков кофе и сахара, магловская одежда и обувь с чарами самоподгонки размера и символикой 13 на груди, дорожный серый плащ, темно-серый разгрузочный жилет для магазинов от оружия. Затем в одной из мастерских, да, туда они тоже заглянули, на стрелковое оружие и на одежду нанесли дополнительные чары. Когда Гаррит занес все новообретенные вещи в комнату, Алекс, дожидавшийся его возвращения у входа в казарму, посмотрел на часы. «Там завтрак скоро. Пойдем перекусим, заодно увидишь, где столовая, и познакомишься с остальными учащимися. Потом по учебным корпусам и лабораториям пройдем, и до конца дня ты свободен». «Хорошо», Гаррит чуть улыбнулся. «Черт, все еще не могу поверить, что все это происходит со мной. Добро пожаловать в новую жизнь, мистер Фокс», — хохотнул Алекс. «Пристегни ремни, эта сволочь тебя еще успеет удивить». Глава 19. Распорядок околита тьмы. Подъем, пушечное мясо, раздалось по всей крепости. На утренний комплекс упражнений всем построиться. Гаррит с трудом оторвал голову от подушки, поспешно натянул спортивный костюм, закинул за спину автомат с одним заранее заготовленным магазином и поспешил на плац, где начиналась первая часть утренних упражнений. Вот уже почти неделю он обитал в крепости. Ну, местную неделю, в каждом дне которой не больше не меньше как 72 часа. И всю неделю он, как мог, адаптировался к новым условиям, с трудом заставляя организм выполнять дневную нагрузку. Подъем в 5 часов, затем, вне зависимости от погоды, часовая разминка на плацу под строгим контролем со стороны подмастерьев. Затем, еще час работы с тренажерами и 3 часа наматывания кругов по так называемой тропе войны, специально оборудованной полосе препятствий, проложенной на склоне одной из гор рядом с крепостью. Почти 1,5 километра сплошных препятствий, рвы, неровная поверхность, лестницы, заборы с наклонными досками, брусья разной высоты, несколько десятков метров дистанции вообще полагалось проходить по-пластунски. При этом рядом с будущей элитой, магами из крепости 13, проходили дежурные по полигону, строго присматривающие за тем, чтобы никто не халтурил и не поднимал высоко голову. Впрочем, все было по-честному. Дежурные проходили полосу первыми и только затем начинали контролировать подрастающее поколение. Затем, стрельбище, где требовалось выпустить несколько магазинов по мишеням, расположенным на разном расстоянии от огневого рубежа, благо хоть боеприпасы на стрельбище выдавали. Мало того, их расположение постоянно менялось, а потому требовалось еще и быстро определять дистанцию до цели. Затем, еще 2 часа в бассейне с прохладной морской водой, плавать разными стилями почти без отдыха. Поначалу было трудно, ведь плавать Гаррит не умел абсолютно, но приходилось быстро учиться и обучаться новому. После бассейна и душа, часовой завтрак в просторной столовой. Кормили не сказать, что слишком уж разнообразно, по сравнению с банкетами Хогвартса, так и вовсе просто, по-рабоче-крестьянски, однако был нюанс. После поглощения пищи никто не оставался голодным. Точно выверенная на каждого человека порция того или иного продукта давала ровно столько сил и энергии, чтобы можно было спокойно дотянуть до следующего приема пищи. Собственно, по этой причине на территории крепости было не встретить ни одного человека с хотя бы каплей лишнего жира. Большим шоком для Гаррета оказалось то, что основная масса продуктов, попадавших на стол, была выращена в гигантских теплицах и на склонах возвышенностей. После завтрака – всеобщая двухчасовая медитация. Маги разума занимались в отдельных комнатах, настраиваясь не столько на самоосознание, сколько на сотворение некоего общего для всех присутствующих сознания, в ходе которого они обменивались знаниями и теориями о возможностях человеческого сознания и подсознания. Маги тьмы, в число которых входил и Гаррет, занимались в тени одной из башен. Друиды предпочитали медитировать вне стен крепости, поближе к лесу, что окружал их обитель, а будущие специалисты в ритуалистике наоборот, предпочитали внутренний двор крепости, на который для их медитации устанавливался небольшой тотем. Вообще в крепости изучались, как понятно из названия, 13 основных магических направлений. Тьма со всеми полагающимися любому темному магу знаниями вроде некромантии и демонологии. Свет, вобравший в себя в том числе борьбу с потусторонними тварями, монстрами и проклятыми. Магия стихии, искусство боя, направленное на быстрое и эффективное устранение ближнего своего и включающее в себя не только боевую магию, но и работу магдловскими средствами. Магия разума, способная как обратить вполне здравомыслящего человека в абсолютную марионетку, так и вернуть здравый смысл даже в самых безнадежных случаях. Превращения, на которых изучали, по сути, очень высокие уровни трансфигурации вроде формирования из куска металла готового изделия или превращения себя в различных животных без всякого ритуала анимаги. Почти никаких заклинаний, только личная воля. Куда там Макгонагалл с ее превращением стола в свинью? Друидистика, будущие подмастерья, которые изучали в том числе магические и магдловские растения, травы, грибы и различных магических и магдловских животных. Алхимия, по сути, смесь зелья и ядоварения с классической алхимией, то есть наукой о преобразовании материи и энергии. Ритуальное дело, включающее в себя обряды и ритуалы всех времен и народов мира. Искусство, вобравшее в себя работу с рунами, изготовление артефактов и магических инструментов, а также создание големов, живых статуй и всего прочего, что требовало работы руками и инструментами. Предсказания, тут Гаррету сказать было нечего, да и Акалит предсказания был всего один и занимался с мастером лично, но, в отличие от той же Трелани, он мог сознательно рассеивать туман над будущим и видеть возможные варианты будущего и прошлого. Тауматургия, мастерство и наука крови, извлечение энергии из крови, многочисленные чары и проклятия, а также ритуалы на крови, некоторые из которых, по слухам, могли привести к мировой катастрофе. И, наконец, история, читай, археология, включающая в себя взлом заклятий, исследование и перевод старинных текстов, восстановление и поиск древних артефактов для дальнейшего их воссоздания. На выходе получались настолько хорошо подготовленные маги, чернокнижники, жрецы и друиды, что к ним вынуждены были прислушиваться даже столь высокопоставленные личности, как Дамблдор, правительство даже самых крупных магических стран, главы основных всемирных волшебных гильдий и основная масса представителей различных магических народов. Сам Гаррет, впервые медитируя в крепости, не сразу осознал, что происходит с его душой и телом. Ему казалось, что он уже закончил медитацию и собирался идти в сторону учебных классов, ведь впереди у него предстояло еще и обучение у других мастеров и подмастерьев. Маги крепости выходили всесторонне развитыми личностями, хоть и с уклоном в то или иное направление, как вдруг осознал, что прошел сквозь скамейку. Как выяснилось, он, привыкший медитировать в шуме гриффиндорской гостиной, а позже, в ограниченном ото всех пространстве своего убежища, настолько хорошо настроился на тьму в правильно организованном магическом месте, что непроизвольно вышел духом из тела. Алекс Штейнбах, курировавший медитацию в тот день, помог новичку с этой проблемой, но Гаррет запомнил этот урок на всю жизнь. По окончании медитации наступало время непосредственного обучения. Почти 7 часов сугубо практических занятий во всех сферах, кроме своей собственной. Сугубо практика, будь то размеренное помешивание очередной бурды, кипящей в котле, или вечная динамика магической самообороны на занятиях по боевой магии. Мастер или подмастерье показывает и рассказывает, что и как нужно делать и почему именно так, а не иначе. Гаррит не возражал, тем более что и сам всегда предпочитал практические занятия, а теорию можно выучить и самостоятельно, иссушив очередной учебник, благо в довольно обширной библиотеке крепости на книги были нанесены чары самовосстановления, такие же, как на полках библиотеки Блэк. После обучения наступало время небольшого перерыва и обеда, в сумме как раз 2 часа, после которого вновь следовали 6 часов практических занятий, но уже исключительно со своим мастером или, как в случае с Гарретом, с его подмастерьем. Штейнбах-младший, равно как и остальные учителя, не делал новичку никаких скидок или послаблений, требуя ровно столько же, сколько и с остальных околитов, коих умастерать мы было целых 4 человека, если считать самого Гаррета. 2 часа занятий в отрасли темных заклинаний и колдовства, затем, час демонологии, в ходе которого Алекс демонстрировал, как следует обращаться с теми или иными типами демонов, затем, 3 часа возле склепа, где Штейнбах-младший обучал их призыву и отзыву различных темных созданий или же сотворению кладбищенских ритуалов, обрядов, изготовлению сугубо темных артефактов и инструментов и всему такому прочему. Затем, еще 3 часа физических упражнений и тренировок в рукопашном и ножевом бою, в фехтовании различными стилями и в стрельбе, перерыв на душ и 5-минутный отдых. Затем, короткий ужин, после которого шло 7 часов теоретической подготовки, во время которой здоровенный читальный зал библиотеки почти полностью забивался людьми. Дежурные по библиотеке едва успевали выставлять книги на полки, а в отдельных случаях, и самостоятельно их чинить. Конечно, на полках стояло не по одной копии каждой книги, а как минимум 1,5 десятка, но и этого иногда на всех не хватало. Разумеется, практика иссушения книг была в большом почете и использовалась очень и очень активно. Плюс, разумеется, изучение гримуаров от мастеров, которые иссушать было нельзя, но в которых содержалась самая важная информация и указание о том, какую тему изучать дальше. Кто-то, как и Гаррит, пытался создавать еще и свои теории, на фоне чего иногда возникали весьма жаркие дискуссии, в которых принимали участие многие присутствующие. После вычитки материалов и теории был еще один небольшой перекус и часовая медитация. По окончании духовных практик начиналось рабочее время, в ходе которого всем, от распоследнего ученика до подмастерьев включительно, следовало выполнять некоторую работу для обеспечения безопасности и процветания крепости. Обычно на это уходило от 8 до 10 часов. Всем находилась работа. Кто-то занимался изготовлением и ремонтом инструментов, оружия и одежды в мастерских. Кто-то восстанавливал книги и свитки. Кто-то чинил мебель. Кто-то переснаряжал боеприпасы с помощью специальных станков. Кто-то отправлялся валить лес и заготавливал материалы для строительства и ремонта. Кто-то непосредственно производил этот самый ремонт при помощи добытых материалов, а также ритуалов, заклинаний и вообще всего, что требовалось для обеспечения качественного ремонта. Кто-то возился в теплицах и на засаженных всякой всячиной склонах, не лично, разумеется, а раздавая указания подчиненным демонятам и призванным мелким дивам. Но тем не менее, в общем, у каждого было свое дело, в котором он разбирался и которым мог помочь. Гаррит, например, помогал на кухне, пересказывая тамошним домовикам-прислужникам великое множество рецептов различных блюд, которые можно изготовить из того, что есть на складах, спасибо Дурслим, у которых он научился готовить вкусно и быстро. Он же и контролировал процесс приготовления той или иной продукции, соотношение компонентов в блюдах, размеры нарезки и всего такого. Остальные во время приемов пищи попробовали его кулинарные затеи и остались вполне довольны новыми дополнениями к рациону, заодно и наделив Гаррета прозвищем «Гурман». Кличка приклеилась, так что уже на 4-й день Гаррет и сам стал откликаться на него, разумеется, занимая, по сути, позицию одного из главных поваров. Гаррит не мог не обрести дружеских отношений с основной массой учащихся. Всего в крепости оказалось 30 учеников, 18 околитов, 24 адепта и 11 подмастерьев. Ну и, разумеется, 13 мастеров. В сумме, 96 человек, из которых 28 – девушки в возрасте от 10 до 26. Гаррит обошел всех, учел все пожелания и предпочтения каждого в составлении новых вкраплений в рацион, и почти с каждым сумел найти общий язык и компромисс по кухонным вопросам. А ведь в крепости были еще и младшие демоны и дивы, прислужники, обеспечивающие снабжение и выполнение грязной работы под управлением кого-то из магов. Почти у каждого, начиная со статуса акалита, в крепости был и личный прислужник, демон или демоница, мелкая дива, дриада, дух чистого света, домовик или еще кто-то. С ними тоже приходилось считаться. По завершении работы у всех учащихся следовали 20 часов свободного времени, в ходе которого можно было делать что угодно. Так сказать, твое время, твое право. В эти 20 часов выполнялись личные дела, проводились личные ритуалы. Кто-то просто прогуливался по окрестностям, многие предпочитали проводить время в своих комнатах, занимаясь их обустройством, декором или просто валяясь на кровати с хорошей книжкой в руках. Никто не запрещал, впрочем, проводить это время и вне крепости, разгуливая по городам всего мира. Только следовало помнить один важный момент: делай, что хочешь, но в 5 часов по времени крепости ты должен стоять на плацу к утренней перекличке и разминке. Исключением из этого правила были только те, кто исполнял какой-то заказ вне стен крепости и по объективным причинам не мог присутствовать. Подмастерьев и мастеров это правило тоже не касалось, они были вольны покидать крепость в любое время и не возвращаться сколько угодно долго без объяснения причин. Отсутствует, значит, так надо. Конечно, разница в уровне подготовки была колоссальной. В первую очередь, разумеется, физической подготовки, ведь Гаррит в прежней своей школе собой практически не занимался, незначительные утренние разминки и квиддич не в счет, да и в магии он был не так уж и хорош, как показала практика. В Хогвартсе Гаррит вертел ситуацию вокруг себя, как хотел и, пожалуй, мог бы считаться сильнейшим среди студентов. Но вот в крепости явно сказывалась разница между несколькими месяцами самостоятельной подготовки и многими годами обучения у самих мастеров. А ведь многие ребята жили в крепости всю жизнь, соответственно, и творить умели такое, что едва ли снилось даже некоторым преподавателям Хогвартса. Самая лучшая магическая школа, как же, в магической Британии, может быть, по той простой причине, что других столь же крупных школ с полным пансионом нет и едва ли они появятся в ближайшее время. Однажды Гаррит даже напрямую поинтересовался у своего нового наставника, неужели все настолько плохо и почему именно так? Все очень просто и одновременно очень и очень сложно. Штейнбах-младший жестом предложил им сесть на скамейку, дело во дворе происходило. Понимаешь, Гаррит, многим сильным мира сего очень уж не хочется делиться своими знаниями и силой, а потому у них три пути, позволяющие им этого не делать. Первый путь – отшельничество и познание внутреннего покоя. Так поступали и поступают многие восточные мастера. Второй путь – законодательный. Поясни, попросил Гаррит, да тут даже далеко ходить не надо. Взгляни на Дамблдора. Алекс откинулся на спинку скамейки. Это ведь с него начался упадок магов Британии. Запрет на большую часть темных и серых дисциплин продиктован им не просто так. Уверяю тебя, старик более чем осведомлен в темных искусствах и пользуется ими, не особо стесняясь. Все ради его воображаемого общего блага. Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства. Именно, кивнул Алекс. Вот и посмотри сам, что происходит. Дамблдора боготворят, почитая его сильнейшим и умнейшим магом современности. И основная масса людей даже не задумывается о том, почему так происходит. Потому что они уже не обладают информацией, которая поставила бы их на один уровень с этим добрым дедушкой. Те немногие волшебники из старинных семейств, что не поддались на его намеки, уговоры и посулы, хранят домашние библиотеки как зеницу ока, потому что в публичном доступе реально нужных и правильно написанных книг не осталось. Поэтому многие чистокровные в Британии всегда будут сильнее маглорожденных. Вспомни семейство Блэк, семейство Малфой, Нот, вспомни Лонгботтомов, в конце концов, все они слывут сильными магами. По той простой причине, что они не забыли изначальные основы магии, не отказались от обязательных ритуалов, которые теперь, впрочем, проводятся в Британии не так явно, не забыли магические законы, не поддались на провокацию с демонстративным сожжением старинных книг, как сделали те же Уизли. Впрочем, не думаю, что даже они дали на сожжение самые ценные экземпляры. Если сожжение вообще было, проговорил Гаррит. Если сбором книг перед сожжением командовал Дамблдор, не удивлюсь, если кто-то сжег только копии. Ты и сам все понял, кивнул Алекс. В общем, если законодательно ограничить доступ к важной и нужной информации, то через 2-3 поколения ты получишь не хорошо обученных волшебников, а тупое и необразованное стадо, которое можно направить пропагандой по нужному тебе пути. Необразованным быдлом и тупым стадом вообще куда проще управлять, а потому в глазах среднего чиновника в Министерстве магии идеальный гражданин вообще не умеет читать, писать, считать и, в эталонном случае, говорить, чтобы не задавал лишних вопросов. Идеальный гражданин вообще умеет только две вещи – слушать умного дядю и ставить галочку напротив нужной графы в бланке голосования, кивнул Гаррит. А лучше, если не умеет даже ставить галочку, отдав управление в руки большого брата. Слушать он, впрочем, должен уметь, иначе Министерство правды не сможет ничего с ним сделать. Я в курсе, у Дурсли была целая полка книг Оруэлла. Именно так, согласился Алекс. В общем, третий путь, путь насилия. Я так понимаю, его суть – вырезать всех, кто может сопротивляться, и рассказать всем, что твое величие и могущество – не более чем обладание специфическими знаниями, уточнил Гаррит. Точно, хохотнул его наставник. Взять, к примеру, того же Волан-де-Морта, которого до поросячьего визга боятся твои соотечественники. Для волшебников Британии он очень крутой маг с какой-то невероятной силой и просто фантастическим запасом знаний. Так ведь? Ну да, наверное. Вот, а теперь давай разберемся, что предшествовало его появлению, тем более, что время у нас еще есть. Хоть и немного, Гаррит буквально обратился вслух. Штейнбах-младший между тем продолжал. Для начала, выпустившись из Хогвартса, он устроился работать в одну из лавок лютного переулка, где познакомился со многими представителями людей, находящихся по ту сторону закона и получил пусть и временный, но все же доступ к некоторым артефактам и книгам, что заносились в ту лавку, где он работал. Затем Том Реддл, тот самый, который в дальнейшей истории станет Волан-де-Мортом, исчез на несколько лет. Возникает вопрос, куда он пропал. Памятуя о том, что он стал очень силен и умен, он учился где-то в Европе, догадался Гаррит. Именно, Алекс кивнул. Он учился, набирался опыта. Даже, по слухам, был замечен в рядах магической роты французского иностранного легиона. Но доказательств этому нет. Мало того, его периодическое появление то тут, то там с поразительной точностью совпадает с местами исчезновения наиболее редких артефактов, библиотекой сокровищ в особняках не самых крупных волшебных семейств. Надо ли говорить, что тела хозяев особняков никогда не были найдены? Не дурак, сам понимаю. Особо примечательно его появление в доме некой Хепзибы Смит в 46-м году, после которого она была убита, а из дома пропала целая куча старинных артефактов, в том числе... чаша Хаффлпафф и медальон Слизерина. Мастер полагает, что из этих вещей были сотворены крестражи, что позволило Редблу обрести свойства этих вещей. Медальон Слизерина позволил бы ему ощущать яды и зелья в пище, что объясняет полный провал всех попыток отравить самозваного темного лорда, а чаша Хаффлпафф позволила бы ему, если легенды не лгут, конечно, черпать жизненные и магические силы будто из рога изобилия, энергетическим аналогом которого она является. В самом деле, Гаррит насторожился, ведь как минимум медальон Слизерина все еще лежал у него в сумке, а обещание Кикимеру никуда не делось. А если бы к нему, например, угодила диадема Равенкла, он бы стал суперумным, скорее, суперобучаемым, если вспомнить основные качества умного человека. И, полагаю, он бы начисто заблокировал свое сознание даже от самых мощных мастеров современной менталистики, что, кстати, вполне может быть, ведь он слыл довольно хорошим окклюментом или гиллементом. А что, да так, Гаррит сглотнул. В общем, есть у меня тут две занимательные вещицы, от которых подозрительно сильно несет магией смерти. Можешь взглянуть? Могу, кивнул Алекс. Покажешь вечером, как будет свободное время, а то скоро обед. Не хочу портить себе аппетит всякой гадостью. Что там, кстати, сегодня на обед? Если домовики ничего не напутали, сегодня суп с грибами и говядиной, рис с горошком, фасолью и кукурузой, гуляш и овощная нарезка. Гаррит почесал лоб, вспоминая, что он там вчера насоветовал на кухне. А, и пирог с шишечным вареньем. А где все? Осторожно поинтересовался Гаррит у дежурного по казарме. В самом деле... казалось, что вся крепость в один миг просто вымерла. Гаррит уже 2 часа пытался найти хоть кого-нибудь, но почти безрезультатно, за исключением дежурных и некоторых ребят, сидевших по своим комнатам за очередными проектами, в чертовой дюжине, казалось, не было почти никого. «А, да точно, ты же новенький». «Да», — дежурный почесал за ухом. «Все на играх». «На каких еще играх?» — не понял Гарриет. «Подмастерье тебе не рассказывал?» Дежурный чуть улыбнулся. «У нас тут раз в месяц есть такая всеобщая развлекаловка, ну и соревнование заодно. Называется «Игры на выживание», ну или просто «Игры». И в чем суть?» «Все довольно просто», — маг принялся объяснять. «Под казармой сделана довольно большая арена для массовых замесов. И когда я говорю, что она большая, то я имею в виду, что там можно ралли на танках устраивать. Чары, конечно, но что сделаешь? На арене стоят 5 флагштоков. Вот, игроки разбиваются на 4 команды. У каждой команды изначально есть по одному занятому флагштоку плюс один свободный, чтобы не было возможности выйти на ничью. Суть игр – помочь своей команде забрать все флаги. Тогда победа считается абсолютной. Или захватить и удержать в течение часа 3 и больше флагов при условии, если в живых осталась всего одна команда противника, тогда победа считается условной. Для достижения цели нужно, как правило, вывести из строя всю команду противника. Да мы же перебьем друг друга. Зато какой шанс сбросить пар? Дежурный захохотал. Ну, вообще правилами не запрещено убивать друг друга, но, дабы снизить смертность среди ваших буйных голов, мастера озаботились одной занимательной штукой. Например, насторожился Гарриет, чар объемных иллюзий. Высшие произведения искусства всех 13, заметив, что Гарриет не понимает, о чем речь, дежурный вздохнул. В общем, на самом деле никакой арены там нет. В момент, когда ты касаешься ладонью двери, чары мгновенно тебя усыпляют, твою тушку переносят в твою комнату, а сознание попадает в такую себе иллюзорную комнату, типа виртуальной реальности. Точно, друид кивнул. В общем, в этой реальности можно учиться воевать на практике, отрабатывать симуляции и различные сценарии боя. Полезная, в общем, штука. Все повреждения, которые получишь, будь то вывих ноги, кровососущие чары или пуля в лоб, ощущаются как настоящие. Но это, как я уже сказал, всего лишь игры. Поэтому если убьют, ты просто очнешься в своей комнате без всяких повреждений, разве что незначительные фантомные боли. И никто не обижается на других, нет, покачал головой дежурный. Все понимают, что это лишь симуляция и игра, позволяющая наработать опыт, узнать свои слабые и сильные стороны в бою, научиться работать в команде и отработать практические знания. И все знают, что если пойдет реальный, а не игровой замес, то каждый из нас не пожалеет своей жизни за друзей и товарищей. Вот так вот, в конце концов, это соревнование, дело добровольное, никто никого воевать не заставляет. Как туда попасть? Гарриет даже облизнулся в азарте. Дежурный волшебник, судя по нашивке, из числа акалитов друидистики, оглянулся туда-обратно, кашлянул. Где спуск в подвал, знаешь? Ну, кивнул Гарриет. Спускаешься туда, второй поворот налево, затем первый направо и прямо до самого конца. Там дверь металлическая. Коснешься ее рукой, она тебя пропустит. Гарриет кивнул и поспешил к заветной двери. Игры звали его, и он был к ним готов. Во всяком случае, он так думал. Стоило ему только коснуться прохода в игры, как он сразу же оказался на большой арене вроде стадиона для квиддича, но намного, намного больше. 5 флагштоков в разных краях арены, один по центру. Повсюду куча тел учащихся крепости, у кого-то не хватает головы, кто-то просто обращен в камень и раздроблен на куски. Повсюду грохот взрывов, стрекот автоматных очередей, крики раненых и звуки сотворяемых ритуалов, летят вспышки заклинания и свистят пули. Гарриет удостоверился, что он причислен к зеленой команде, во всяком случае, нашивка на его плече была зеленого цвета, и тут же был утащен в небольшой окоп. Дитрих Майндброук, подмастерье разума, вскрикнул. «Ты сдурел, вылазить на открытое пространство, убьют же!» Он, наконец, осознал, кто перед ним стоит. «А, это ты, я, головка от...» Дитрих выругался. «Давай, хватай оружие, сейчас опять красные пойдут, а мы на самом переднем крае». «Но я не...» Гарриет не успел сказать большего. В их уютный окопчик влетел невысокий блондин из числа тауматургов, на руке которого уже плясало заклинание. Гарри на рефлексе упал на сырой от запекшейся крови песок, вспышка кроваво-красного цвета прошла над головой у Майндброука, тот в ответ выстрелил из револьвера. Тауматург зашатался, на его груди проступила кровь. Второй выстрел нарисовал на лбу незадачливого мага крови аккуратную дырочку, и он повалился замертво. «Фокс, не спи!» Дитрих подхватил с земли собственную винтовку, прильнул к краю окопа, выпустил в сторону наступающих несколько пуль, пригнулся, приставил пальцы к вискам. У Гаррета в ушах чуть зазвенело, со стороны атакующих раздались крики боли, как будто им выворачивали мозги наизнанку. Впрочем, почему это как будто? Помогай. Гаррет кивнул, на его руках сгустились два аспекта. Огонь и тьма, универсальное сочетание, способное быстро и эффективно расправиться с недругами, если те не успеют закрыться. Он выпустил оба аспекта куда-то за окоп, судя по запаху паленого мяса, он как минимум не промахнулся. В висках застучало, движения стали какими-то механическими, но очень быстрыми. Кувырок внутри окопа, на то место, где он только что стоял, прилетело как минимум с десяток заклинаний, сброс предохранителя на автомате, рывок рукояти затвора на себя, прильнуть к прицелу, облокотиться на стену окопа. Гаррет поймал в прицел фигурку кого-то из красной команды. Тот как раз махал руками и явно пытался как-то командовать наступлением. Пальцы Гаррета дрогнули на мгновение. Короткая, не больше трех патронов, очередь. Казалось, он увидел фонтанчик крови из груди подстреленного им человека. Еще очередь. Еще одна, но уже побольше. Еще двое упали. Короткая перебежка. Швырнуть в сторону противника заклинание разложения плоти. Перебежка. Увлеченный горячкой боя, ведомый адреналином, Гаррет не заметил, как свалился на землю сраженный Дитрих, прикрывавший его слева. Последнее, что он почувствовал перед тем, как сознание покинуло его, острую боль в районе шеи и заметил хлестнувший вперед фонтанчик его собственной крови, хлынувший из перерезанного горла. Гаррет закрыл глаза и вскоре, вздрогнув, очнулся на собственной кровати. В комнате номер 271, что расположилась на втором этаже казармы крепости, можно было наблюдать занимательную картину. Во-первых, комната изрядно расширилась чарами и теперь представляла собой едва ли не полноценную двухкомнатную квартиру, оформленную в том же стиле, что и дом семейства Блэк. Тут и там висели стяги с изображением черного лиса на серебряном фоне, в углу прихожей расположилось большое зеркало в бронзовой рамке, мебель из темных пород дерева, много серебряных и темных оттенков. В общем, выглядит состоятельно, но не слишком броско, не на показ. Во-вторых, жильцов в комнате прибавилось, теперь с Гарретом постоянно находилась красавица Суккуба, отозванная им из Хогвартса уже на третий день вместо планируемого исчезновения в выходные. Также к нему вернулся сокол по имени Гет и белоснежная сова Букля, которую пришлось несколько почистить от чар, навешанных на нее не иначе как добрым дедушкой с белой бородой. Последним же, не то чтобы жильцом, скорее просто частым гостем в комнате, стал пожилой домовик по имени Кикимир, от которого Гаррет как раз выслушивал хвалебную оду. Хозяин Гарри сдержал слово, прыгал на месте Кикимир, призванный им в крепость. Хозяин справился со злой вещью. Как Кикимир может отблагодарить хозяина Гарри? «Для начала, называй меня, пожалуйста, Гаррет», — попросил тот. «Я отрекся от имени Гарри Поттера и не собираюсь возвращаться к нему. Это неудачное, злое имя, которое принесло своему носителю слишком много боли и нежелательного внимания со стороны. Как прикажет хозяин Гаррет», — поклонился эльф. «Во-вторых, я жду от тебя полный отчет о том, что происходит на Большой Земле, вне этих стен, в Британии в целом и с домом Блэк в частности». Кикимир знал, что хозяин однажды спросит об этом. Домовик щелчком пальцев материализовал на кровати хозяина целую гору всякой макулатуры. «Здесь все письма и газеты за то время, что прошло с момента, как хозяин Гаррет покинул Хогвартс». Кикимир специально все собирал и перехватывал все письма, ведь в некоторых были следящие чары. «Как мило!» Гаррет взял небольшую пачку писем, абсолютно одинаковых даже с виду. «Дай угадаю, основная масса писем посыпалась вскоре после того, как Рия, изображавшая меня, исчезла прямо из гриффиндорской спальни». «Хозяин прав, как и всегда», — поклонился эльф. Директор Хогвартса Дамблдор поднял страшный шум, когда этот мерзкий предатель крови, Уизли, доложил ему, что Гарри Поттера нигде нет. Еще бы он не доложил, блаженно потянулась Рия, уже сбросившая облик Гаррета и теперь щеголяющая в своем изначальном обличье, одетая в одно только нижнее белье. Конечно же он доложил, как только проснулся, ведь дорогой лучший друг, только-только начавший его прощать и даже подсказавший ему, что попытка соблазнить Панси Паркинсон – это тяжкий удар по делу пожирателей смерти, так внезапно исчез. «Бедолага, мне его даже совсем немножко жаль. Он хоть живой?» – похолодел Гаррет. «Не забывай, он пока еще нужен. Жив, но смею точно уверить, детей у семейства Уизли, по крайней мере силами Рона, Фреда и Джорджа, более ждать не следует. Ну, спасибо и на этом, Гаррит усмехнулся, бегло перечитал несколько писем, явно написанных его друзьями под диктовку Дамблдора. Чего я еще не знаю о твоих проделках в моем лице, ну-у, я правда ничего не делала, почти, так, по мелочи. Фантомом намекнула Анджелине на прелести любви между нами, девушками, подмешала любовное зелье с волосом Дженнивер Уизли Крэббу. Ну и еще кое-что заметила, но это уже только для тебя. Суккуба протянула Гаррету руку, тот, предвкушая зрелище, взялся за ладошку. Картинка перед глазами Гаррета поплыла, небольшое покачивание, вроде того, которое он чувствовал при погружении в омут памяти, и вот он уже стоит посреди ванны старост, любуется на ласкающих друг друга в воде Кати и Анджелину. Дав Гаррету немного полюбоваться этим воистину шикарным зрелищем, Суккуб сменила картинку. Теперь он стоял в коридоре у кабинета заклинаний, у которого Винсент Крэбб пытался зажать ничего не понимающую Джинни. Еще смена картинки, и он стоит в самом центре большого зала Хогвартса. Судя по абсолютной пустоте помещения и по приглушенному свету факелов, на улице была глубокая ночь. Лишь в углу с песочными часами, недавно обнесенными им, сидел на заднице великий светлый чародей. Сидел и рыдал в три ручья, перебирая в руках бесполезные стекляшки. Все пропало, все, все, что нажил непосильным трудом. На что теперь дольки покупать? Примечание к части. За концовку прошу сильно не пинать. Просто дань уважения чувакам, впервые написавшим про паранормальную любовь Дамблдора к лимонным долькам, и автору Талла, предложивший такую вот зарисовочку в комментариях. Глава 20. Промывка мозгов. Фокс, шевели копытами. Командовал Штейнбах-младший, без всяких усилий наворачивая круги по тропе воина рядом с подопечным. Еще немного осталось. Активнее, активнее. Отстаешь, пехота. Они подбежали к турникам. Штейнбах-младший принялся подтягиваться. К снаряду, Фокс, не спим. Подтянувшись 50 раз, чернокнижник спрыгнул и принялся подбадривать Гаррета. Один раз за мастера, один раз за кухонных эльфов, один раз за коменданта, один раз за морскую пехоту. Чего? Гаррет спрыгнул со снаряда, помчался к брусьям. Какую, нахрен, морскую пехоту? Какого коменданта? А, забей, отмахнулся тот. Это из одного фильма. Покажу как-нибудь потом. Давай на огневой рубеж. Гаррет подбежал к стрельбищу, рухнул на уже привычное место, на ходу срывая с плеча автомат. Уже к моменту приземления предохранитель был снят и оружие было наведено на первую мишень. Оружие Гаррет, как и все остальные учащиеся крепости, носил с патроном в патроннике, разве что на предохранителе. Просто потому, что в бою с нечистью никогда не будет времени досылать боеприпас. Выстрел. Еще один. Еще один. Перекат вправо, очередь по трем мишеням, стоящим одна около другой. Проползти вперед, поймал в прицел еще две появившиеся на рубеже мишени, что стоят одна за другой. Очередь. Гаррет встал, метнулся к укрытию, из-за которого группу мишеней было видно лучше, чем с первой позиции. Длинная очередь на 7 или 8 патронов и еще две покороче. Полетел трассирующий, показывая, что в магазине осталось всего 3 патрона. Гаррет забросил автомат за спину, руки схватили глок, что висел в кобуре на бедре. Кувырок вперед, 3 выстрела в мишень, притаившуюся среди пышных сосновых лапок, перенос огня на дальнюю дистанцию, еще 5 выстрелов, прежде чем прозвучал характерный для попадания дзынь. Уход в сторону за металлические листы, 2 выстрела в мишень, выехавшую из-за угла, выглянуть за угол, дать 4 выстрела по последней мишени. Фух, Гаррет прилег, оперевшись спиной на листы, спрятал пистолет в кобуру, погладил второй пистолет в нагрудной кобуре. Второй свой глок он обменял на 220-й Зауэр под 45-й калибр. «Извини, малыш, сегодня без тебя обошлось. Не так плохо», — оценил Штейнбах-младший, осматривая мишени и отмечая попадания. «Почти четверть попаданий в голову, 2 выстрела едва зацепили смертельные для человека места. Это неплохо, даже очень хорошо, я бы сказал. Ну спасибо, будь здоров», — Алекс рухнул рядом с подопечным. «Но с промахами надо что-то делать. Я понимаю, что глаза у тебя еще не до конца отошли после ритуала и восстановление еще не прошло полностью, но промахиваешься ты слишком много. Больше практики на стрельбище, особенно на дальние и средние дистанции очередями». «Да, подмастерье Штейнбах, да называй уже по имени», — поморщился Алекс. «Терпеть не могу всего этого официоза. Только при мастере, смотри, лишнего не ляпни, угу. Тренировка подходила к концу, далее следовал небольшой перекур перед заплывом в бассейне. Сегодня Хэллоуин, хмыкнул Алекс, глядя на свои наручные часы. Ночь Самайна, черт, Гаррит едва не сплюнул под ноги. Чего случилось? Штейнбах-младший снова посмотрел на часы. Да так, осталось за мной одно дело, которое я планировал сделать как раз на Хэллоуин, но, видать, не выйдет. Что за дело? Алекс насторожился. Гринджер, вздохнул Гаррит. Я закрыл в чертогах ее разума сцену, где я ее насилую, надуманную, разумеется, и наслал эту сцену в кошмары. Зачем? Надо было расшатать ее разум, пояснил Гаррит. У девочки очень большие проблемы с психологией, в частности, с привязанностями к Дамблдору и к семейству Уизли, с навязанными привязанностями. А твоя печаль в этом какая? Да обычная, кивнул тот. Гермиона, нормальная девчонка, в чем-то, правда, слишком большая идеалистка и даже немножечко фанатичка отдельных идей, но в целом нормальная девчонка. Не хочу, чтобы такая умница и такая талантливая волшебница попала в руки семейства Уизли. Но зачем так грубо действовать? Поинтересовался Алекс. Что, очищающий ритуал провести слабо было? Вот и планировал на Хэллоуин, пояснил Гаррит. Самое то для ритуала, но надо было немного расшатать ее сознание. Не лучшее решение, поморщился Штейнбах-младший. Не, сам-то принцип правильный, я про образ, отправленный в подсознание. Мерзкая сцена, наверное. Если бы я не забросил нас в чертоги, я бы это сделал по-настоящему. Они уже подходили к корпусу бассейна. Меня безумием накрыло, единственное, что успел сделать, перевести нас в чертоги. А дальше? Дальше накрыло по полной программе. Да уж, Алекс почесал нос. Наворотил ты, конечно, дел, но ничего. Поможем твоей кудрявой заучке. Она не моя, огрызнулся Гаррит. Она своя собственная. Я просто не хочу, чтобы она спуталась с предателями крови. Тем более с такими, как мой дорогой бывший лучший друг и его семейство. Ладно, Фокс, Штейнбах-младший пропустил его вперед. Давай закончим с упражнениями, позавтракаем, а дальше решим, как тебе быть. Надо будет отлучиться, пойдешь под мою ответственность. День у тебя будет. Успеешь? Успею, кивнул Гаррит с благодарностью. Должен успеть, во всяком случае. Хорошо, тогда закончим тут, и организуем тебе выход на Большую Землю. В конце концов, дела делами, а ритуалы на Самайн еще никто не отменял. Альбус Дамблдор был рассержен. Альбус Дамблдор был опечален. Альбус Дамблдор был растерян. Да, пожалуй, именно что растерян. Внезапное исчезновение щенка Поттера поставило под угрозу само существование идеи света, что и говорить о возможной победе и дальнейшем чествовании великого светлого волшебника как руководителя победившей стороны. Дамблдор, кто бы что про него ни думал, идиотом не был, а потому прекрасно осознавал ситуацию. Он сам, далеко не светлый идол, в его биографии слишком много темных пятен, а в политике постепенно стало слишком много недовольных его идеями, так что можно забыть о том, чтобы стать символом света. А вот Гарри, образ которого как избранного и дитя пророчества старательно взращивался в течение полутора десятилетий, да, люди бы пошли за ним, если бы только вышло правильно преподнести возвращение Тома Риддла, и все было бы нормально. Поттер бы благополучно вышел на поединок с темным лордом, и тогда возникло бы два возможных варианта. Первый, куда как более вероятный, заключался в том, что Волан-де-Морт без малейших затруднений убьет Гарри, тем самым исполнив пророчество, а Дамблдор, как великий наставник павшего мессии, сразит темного лорда. Поттеру, честь, слава, орден Мерлина посмертно. Дамблдору, вечная слава и новая волна благодарности от волшебников Британии, а также книги и артефакты из сейфа Поттеров. Уж убедить Гарри перед смертью составить правильное завещание ничего бы не стоило. Уизли, унаследованное золото и соплячку Гринджер. Остальным, кому как повезет. Второй вариант, пусть и гораздо менее вероятный, тоже имел право на существование. Гарри сам, каким-то там чудом, убивает Волан-де-Морта. В таком случае можно либо добить избранного и поделить лавры победителей между всеми причастными, либо сказать всем, что Гарри пользовался запретной темной магией, что вообще он одержим духом темного лорда, и после этого упрятать ставшего ненужным героя в Азкабан, либо отпустить его с миром и изредка использовать в качестве живого проводника воли светлейшего, ведь к герою-победителю отношение будет просто невероятно положительное. Но нет, избранный исчез. Притом исчез из самого прочного оплота Дамблдора, из Хогвартса, который рассматривался директором уже как собственность, а не как магическая школа, а потому был укреплен защитными чарами так, как и положено дому волшебника, и даже немного сверх того, исчез, буквально провалившись сквозь землю. Его не получалось найти ни поисковыми ритуалами, ни поиском крови, ни чем-либо еще. Бойцы Ордена Феникса огнем и мечом прошлись по лютному переулку, не стеснялись никаких средств. На допросах пришлось вскрывать весь имеющийся компромат, чтобы заставить тамошнее быдло сотрудничать усерднее, но толку это не дало ни малейшего. Бандиты и контрабандисты клялись мамой, папой и Джонатаном Уайлдом, что мальчишку никто не трогал и что среди круга пожирателей смерти тоже разговоров про него не ведется. Тоже говорил и Северус Снейп, постоянно отирающийся в ближнем круге. А ведь едва ли Волан-де-Морт упустил бы шанс похвастаться тем, что его люди нашли и казнили избранного. Тем не менее воришкам лютного пообещали награду за сведения об избранном, пожирателям ничего обещать не стали, а Орден Феникса продолжил поиски в других местах, все так же безуспешно. Огромных усилий стоило промыть людям мозги и заставить прессу не поднимать шум. По официальной версии, герой просто взял академический отпуск. Да, в Хогвартсе такое было разрешено, хотя правом на такой отпуск не пользовались уже по меньшей мере 50 лет, но поверили в столь очевидную ложь далеко не все. Впрочем, Дамблдора их недовольное роптание нисколько не волновало. Во всяком случае, волновало куда меньше, чем вторая проблема. Едва ли она была связана с исчезновением избранного, но уж больно вовремя она возникла. Кто-то украл у Хогвартса драгоценных камней на сумму в почти 6 миллиардов галлеонов. Кто? Когда? Почему не сработали защитные чары и заклятия от воров? Дамблдор даже воспользовался маховиком времени, дабы проверить последние несколько часов перед обнаружением пропажи, а обнаружили ее после того, как в одно прекрасное утро факультеты обнаружили обнулившиеся очки в часах, но никакого внятного результата не получил. Похититель, кем бы он ни был, озаботился отступлением. Дамблдор отмотал назад максимальные 6 часов, доступные его маховику, но не преуспел. Часы были пусты даже в доступном прошлом. Так что теперь директор, помимо головных болей, проблем с суставами и старческой сонливости, болел еще и паранойей, пытаясь понять, кто из учителей, административного и обслуживающего персонала мог бы обойти чары. На учеников старших курсов, особенно из числа чистокровных, он, впрочем, тоже поглядывал с опаской. Конечно, едва ли благородные лорды воспитывали из наследников будущих грабителей, но 6 миллиардов есть 6 миллиардов, такой куш многих толкнул бы на кривую дорожку. Конечно, часы были неполные, часть камней Альбус изъял из них еще в первую неделю своего директорства, не на свои же деньги организовывать свои порядки и покупать лимонные дольки, но все равно, 6 миллиардов золотых в форме драгоценных камней, хранившихся, как и положено любой хорошо спрятанной вещи, на видном месте. Это сокровище было его неприкосновенным запасом, последним аргументом, который он берег до самого последнего момента. Естественно, о том, что похититель мог быть из числа студентов младших и средних курсов, Альбус Дамблдор даже помыслить не мог. Зря он, что ли, так старательно занижал уровень магического образования в Британии. Ведь обойти плетение чар можно было только при помощи темной магии, которую он, вот ведь вовремя, поспешил объявить вне закона.